Глава 37. Лиза. Я очень нервничаю, забираясь в машину к Эдуарду, и хотя пытаюсь убедить себя, что ничего плохого я не сделала, чувство вины липким слоем ложится на мой позвоночник. Ведь он приехал, нашел, не поленился. Мог бы на работе спокойно сидеть, а мог бы и не кричать, а нормально поговорить, и желательно сразу, а не спустя черти сколько времени, говорит другая часть меня, менее совестливая. В итоге побеждает ничья. Возвращается уверенность в себе, уходит чувство вины, но наглеть я все же не собираюсь. Только молчание продолжает напрягать. Ты раньше бывал на море?» «Я, по-твоему, с глухой деревни? Никогда ничего не видавший дальше собственного селения?» Вот это взгляд! Столько презрительности и оскорбленного достоинства, что позавидовал бы любой. «Нет, я не хотел тебя обидеть, извини. Мне не трудно. Глядишь, и он вспомнит об извинениях. Я имела в виду здесь, у нас, на юге». «Нет», — следует лаконичный ответ. «Да уж», — сказал, как отрезал. «Вот и пытайся поддерживать светскую беседу после этого. Так давай остановимся где-нибудь и искупаемся. Побудем немного туристами. Куда ты так гонишь? Там пробка сейчас начнется, лучше все равно обождать. Ведь с работы тебя официально отпустили. Попытка наладить диалог номер 2». В этот раз на меня лишь злобно смотрят. Вскоре мы останавливаемся на заправке. За поворотом начинается та самая пробка, о чем сообщает навигатор. Эдуард идет оплачивать бензин, а я решаюсь немного смухлевать. Быстро перебираю место назначения на соседний морской поселок. Очень рискованное мероприятие. Но почему бы и не попробовать? В конце концов, не для себя стараюсь, для Эдуарда. Вон он, бледненький какой. Нехорошо. Витамин D всем нужен. Быстренько уговариваю я свою совесть. Провиант. Мой суровый водитель возвращается с упаковкой чипсов, двумя бутылками жутко вредной газировки и, о чудо, с двумя сэндвичами. Я уж думала, что мы будем питаться чипсами. Не скажу, что голодна, поели ведь. Но нервы берут свое, и хочется заесть стресс. Мужественно взяв один из сэндвичей, с осторожностью откусываю его. Надо же, свежий! А ты думал, я прошлогодний для тебя возьму? И снова этот убийственный взгляд. Нет, но к еде на заправках у меня доверия нет. У меня, как ни странно, тоже. Там ларек с фастфудом стоит. А, ясно. На этом наш диалог исчерпывает свое, и снова дальше двигаемся в тишине. Я лишь однажды затаиваю дыхание, когда мой начальник сворачивает не туда. Фух, вроде не понял. Едет с таким же каменным лицом. «А чего ты, собственно, приехал? Дождался бы окончания моего отпуска, да и поговорили бы потом. Все же лучше попробовать наладить диалог до того, как он поймет, что я немного схитрила». «А ты бы вернулась?» — скептически отзывается Эдуард. «Хороший вопрос. Тут же мнусь я». «Вот и я о том же». «Нет, ну ты не прав. Поначалу, признаюсь, у меня не было в планах возвращаться. Но постепенно я же успокаиваюсь, оттаиваю. Хочется хоть как-то себя оправдать». «О, и как успехи! Сиденье только не намочи, когда оттаешь до конца». Я обиженно надуваю губы. Вот что за человек! Только собралась извиняться, душу выливать перед ним, а он грубить сразу. Все желание пропало. Что значит, вы приехали к месту назначения? Упс! Эдуард, прости меня. Я хватаю мужчину за руку, стремясь отвлечь того от навигатора. Да посмотри же на меня! Я извиниться хочу. За что? Изогнутая бровь, куча скепсиса. Но, тем не менее, внимание переключается на мою скромную персону. За все! Пафосно начиная свой трагический монолог. Что уехала, что психанула, не поговорила, трубку бросила, не выслушала и так далее. Да, у меня было оправдание, Я посчитала, что у нас с тобой неравноценное представление о не совсем запланированном витке наших взаимоотношений. Но это твое право, и я не должна была в любом случае так остро реагировать. Было и было, в конце концов. Молчание. Минута, две, пять. Мне становится крайне неуютно. Хочется снова психануть и послать его куда подальше. «Твоя работа», — спокойно интересуется Эдуард, показывая взглядом на навигатор. «Моя». Горестно вздыхаю и виновато опускаю глазки. «Нормальная гостиница? Или наобум адрес вбила?» «Что? Какая гостиница? А, это, да, нормальная. Были здесь как-то». «Ну, пошли тогда». «Куда?» «Как куда? В гостиницу, конечно». «Так я на море тебя звала покупаться». Лепечу рассеянно. «Потом и до моря дойдут руки, не переживай». Эдуард решительно выходит из машины, обходит ее и буквально вытаскивает меня наружу. Все время, что нас регистрируют и заселяют, с моего лица не сходит идиотское выражение загнанного кролика. «Было и было, значит, говоришь», — произносит задумчиво мой спутник, закрывая дверь на ключ. «Мама, что сейчас будет?» «Не совсем. Мне бы не хотелось воспринимать случившееся как одноразовый акт. Но если тебе так проще, я не могу настаивать. Ведь нам не по 18 лет, к чему все это? Несу какую-то откровенную ахинею». Эдуард резко сокращает расстояние между нами, хватает меня за талию, притягивает к себе и сминает мой рот своими губами. «Не по 18, верно, больше, но ведем себя глупо», — говорит он, оторвавшись от меня. «Что? О чем он? Мой разум затуманен, не сразу понимаю суть, да и вообще зачем прерывать столь приятное действие?» «Одноразовый акт, значит?» Мужчина хищно улыбается мне. «Надо срочно его превращать в двухразовый, а лучше многоразовый с дальнейшим выходом на пожизненный». Я снова глупо хлопаю ресницами, приоткрываю рот, но прежде чем мой мозг найдет, что сказать, оказываюсь в горизонтальном положении на имеющейся в номере единственной двухспальной кровати. Эдуард явно настроен решительно и не на пустые разговоры. А я? Что я? Я с удовольствием млею в мужских руках и совершенно не против одноразовый акт превратить как минимум в трехразовый прямо сейчас. Из номера мы выходим уже поздно вечером, и то только потому, что очень хочется поесть. Доставка в отеле традиционно дорогая и невкусная, и мы решаем прогуляться до уютной кафешки на берегу моря. Раз уж не искупались сегодня, так хотя бы подышим и полюбуемся. Отпуск у меня еще есть, у Эдуарда тоже. Успеем побыть туристами, много ли нам надо? Мне бы не хотелось менять работу, раз уж я передумала уезжать. Квартиру надо оплачивать, учебу, да и работа неплохая. «А я думал, ты без ума от начальника и его длинных пальцев», — отвечает мне тот низким голосом. Я смущенно вспыхиваю от воспоминаний. «И квартиру тебе не надо оплачивать уже точно». «Почему это? Ты, что ли, оплачивать будешь?» «Нет. Зачем? Переедешь ко мне. Смысл держать две квартиры на этаже? А с учебой помогу, конечно. Я ведь не жлоб какой-то». «Я подумаю. Хмыкаю недоверчиво». «Да и работу не нужно менять. Что мы с тобой, не сработаемся, что ли? До этого находили общий язык и довольно неплохо. А теперь вообще отлично знаем, какой он у кого на вкус». Снова ухмыляется мужчина. «Тебе лишь бы перевести все в горизонтальную плоскость». Возмущенно фыркаю я. «Почему бы и нет? А то ты слишком серьезная». Смеется надо мной Эдуард. «Ладно, не обижайся. Но правда, к чему такие крайности? Если будем много ругаться вдруг, тогда и будем искать выход из ситуации. Только чур, никак в этот раз. Больше я за тобой гоняться не буду». «Договорились. Скромно улыбаюсь, пряча глаза. А что ты там такое говорил про многоразовый акт с переходом в пожизненный? А ты сначала переедь ко мне, а то подумает она. Ладно, перееду. Умеешь ты уговаривать. Все равно проверку моими родственниками прошел уже. А хуже быть не может. А мне показалась твоя семья очень милой. Особенно мама. Добавляет не без сарказма в голосе Эдуард. Да, особенно мама. Соглашаюсь я, ничуть не обижаясь. Вечер прекрасен. Море шумит. Дует легкий ветерок. Тепло. Хорошо. А мы сидим с любимым человеком, подтягиваем неспешно сок за ужином. Признание в чувствах я так и не услышала сегодня, но общение в номере и предложение съехаться говорит само за себя. Не буду снова нагнетать, скажет, когда будет готов. Потому что я уже вляпалась по уши в него и никуда не денусь, как бы ни хотелось. Но ему об этом знать совершенно не обязательно.